«Какая прелесть! Вы очень любезно», — сказала Беронис, думая, однако, о Каупервуде и о том, как он отнесся бы к такому приглашению. «Мама, у тебя нет желания прокатиться на яхте к островам Силе?» — спросила она, заглянув в открытое окно. «У лорда Стейна есть яхта и своя бухта в Трегесоле, и он уверен, что нам понравится такая прогулка». Она продолжала мило болтать, впрочем, не без легкой снисходительности в голосе. Стейн слегка удивился, что она так небрежно отнеслась к его приглашению, которого многие добивались бы как величайшей милости. В окне появилась миссис Картер. «Вы должны извинить мою дочь, лорд Стейн», — сказала она. «Бэви очень своенравная девица. Она никогда меня не слушалась, да и не только меня, а вообще никого. Ну а что до вашего приглашения?» Тут миссис Картер посмотрела на Беронис, словно спрашивая ее согласия. «По-моему, оно очень заманчиво, и я уверена, что и Бэви думает так же». «Давайте-ка пить чай», — не обращая внимания на мать, продолжала Беронис. «А потом можете покатать меня на лодке, хотя я, пожалуй, предпочитаю кататься сама и на байдарке. А то хотите, пройдемся немного или поиграем до ужина в мяч. Я много упражнялась и теперь, наверное, сыграю неплохо». «Не слишком ли жарко для игры в мяч?» — возразил Стейн. «Лентяй! А я-то думала, англичане способны пожертвовать чем угодно, лишь бы в волю побегать по корту да помахать ракеткой. Нет, Британская империя, как видно, приходит в упадок». И тем не менее в мяч этим вечером не играли. Зато Стейн с Беронис катались на байдарке по Темзе, а потом не спеша ужинали при свечах. Стейн описывал красоты Трегесола. Правда, поместье несколько старомодно и не так нарядно, как многие английские усадьбы. Зато из окон открывается вид на море и скалистый берег, странный и даже жуткий в своей величавой, дикой красоте. Но Беронис все еще побаивалась принять приглашение, хотя ей и хотелось посмотреть на поместье. Уж очень красочно описал его Стейн.